Бромли кутался в густой туман, как престарелая леди в потрёпанную шаль. Сейва натянула затхлостью и гнилью, обычное дело для этого времени года. Отчего-то даже летом река не пахнет так сильно. Недаром горожане торопят наступление зимы, когда грязные воды скует хрупкий лед. И если за городом осень рассвечивали волшебные краски опадающих листьев, то в самом Бромли преобладал серый цвет неба, домов и дорог. Посреди этого бесцветного уныния леди Клеймор была подобна яркой вспышке, блистательная от пряжек на ботинках до золотого лорнета. Чрезмерно пышные по нынешней моде юбки цвета морской волны, бирюзовая накидка с капюшоном, оттороченным белым мехом, волосы, которые столичные поэты сравнивали с потоком солнечного света. Даже не верилось, что эта прекрасная леди перешагнула уже давно порог тридцатилетия. Пожалуй, будь она чуть менее равнодушной к светским утехам и не столь увлеченной искусством, то даже первые красавицы высшего общества сразу же растеряли бы всех своих поклонников. К счастью для бромлинских сердцеедок, Глэдис была слишком умна и недостаточно тщеславна. «Виржиния, вы просто не представляете себе всю значимость удивительной находки мистера Уэста. Какая удача, какая редкая удача!» Эти слова я слышала уже не в первый раз с тех пор, как предложила Глэдис поехать вместе на выставку. Нинген умер необыкновенно рано, ему и 35 не сравнялось. Он оставил после себя лишь 79 полотен. Вдумайтесь в это число, Виржиния. Как это мало для человека столь огромного таланта. И потому вновь открытая картина островного периода его творчества так важна. «Да, конечно», — кивнула я рассеянно, всматриваясь в серую хмарь за окошком автомобиля. Ехать мы решили вместе, потому что именно сегодня экипаж Клейморов внезапно понадобился супругу Глэдис. У нас, кажется, была одна его картина. Отец любил импрессионизм и купил ее еще при жизни мистера Нингена, причем у него лично, за 3 эссы, если я не ошибаюсь. Это около 15 рейнов по-нашему. Глэдис так резко развернулась ко мне, что я инстинктивно отшатнулась. Взгляд из-за блестящих стеклышек ларнета более подобал хищнику, вставшему на след, чем леди. «Что за картина?» «Островитянка, вернись!» «Та самая! Святые небеса! Виржиния, почему я узнаю об этом только сейчас?» — воскликнула Глэдис с неподдельным энтузиазмом и тут же сама себе ответила. «Впрочем, вопрос риторический. Вы, дорогая, никогда не интересовались искусством, увы». Я спрятала улыбку. «Что поделать?» Такой у меня практически склад ума». Лайзу, до сих пор изображавший примерного водителя в низко надвинутом кеппе, позволил себе фыркнуть еле слышно. Глэдис вздохнула. «Что ж, тогда, пожалуй, позволю себе оценить значимость картины Нингена в более приземленном эквиваленте. Одно полотно сейчас стоит в среднем 10 тысяч хайрейнов». Автомобиль как-то странно дернулся, но я списала это на ужасное состояние бромлинских дорог. «Примерно четверть моего годового дохода, если учитывать поступление не только от земли, неплохо. И это за какую-то картину?» «За картину великого Нингена», — поправила меня Глэдис с покровительственной улыбкой и легонько стукнула по плечу ларнетом. «Тем печальнее парадокс. Умер он в нищете на одном из тропических островов». «Мир полон печальных парадоксов», — пожала я плечами, прикидывая про себя. «Не выставить ли свою картину Нингена на аукцион?» Мне, признаться, это яркое и солнечное полотно не особенно нравилось. Оно смотрелось чужим в строгих интерьерах особняка на Спэрроу Плейс. 10 тысяч хайрейнов же лишними бы не были. К тому же обнаружение 80-й работы Нингена наверняка поднимет огромную волну интереса к его творчеству в целом. А следовательно, цены в ближайшее время взлетят до заоблачных высот. Тем временем мы выехали на улицу Святой Агаты, в конце которой и располагалась небольшая галерея мистера Уэста, ставшая в один день местом паломничества для всех ценителей искусства в Бромли. Несмотря на дождь, холодный и по-аксонски настырный, по тротуару прогуливалось множество людей. Причем далеко не все были студентами факультета искусств или существами богемными. Взгляд то и дело выхватывал край роскошного платья или скромный по покрою костюм из ткани, дорогой даже с виду. «Коллекционеры слетелись прямо как птицы на горстку риса», — недовольно отозвалась об этих людях Глэдис. Автомобилей и экипажей тоже хватало. Однако большинство гостей следовали неписанному правилу вежливости в Бромли. Прибыв на место, они отпускали водителя или возницу с наказом вернуться за ними через определенное время. Поэтому мы без особого труда проехали почти всю улицу и остановились у самой галереи. Лайзо вылез первым, раскрыл зонт и помог выйти сначала мне, а потом и Глэдис. У крыльца собралась настоящая толпа. Странно, гостей должны были уже запустить. В конце концов, мероприятие намечалось полуформальное, нечто вроде приема для узкого круга лиц, а значит, никаких билетов и очередей. Неужели все это коллекционеры и журналисты, недопущенные к картине? Что-то странное происходит. Виржиния, посмотрите, двери заперты наглухо. Глэдис, как всегда, оказалась наблюдательнее меня, несмотря на плохое зрение. А мистер Уэст обычно весьма аккуратен в вопросе времени. Надеюсь, нас не заставит ждать слишком долго под таким отвратительным дождем. «Можно вернуться, пока в автомобиль», — предложила я, оглянувшись на Лайзу. Нам-то с Глэдис непогода доставляла неудобства скорее морального свойства, нежели физического. А вот ему приходилось несладко. Толстый шерстяной свитер вбирал воду очень быстро. Так и заболеть недолго. Мне же вовсе не хотелось снова остаться без водителя. Я слишком привыкла к удобству автомобиля. Лайзо только недавно оправился от тяжелого ранения, но последствия все еще давали знать о себе. Особенно в такую отвратительную погоду. «Постойте», — вдруг произнесла Глэдис, — «не нужно возвращаться. Кажется, кто-то выходит». Дверь галереи приоткрылась, и на пороге появились двое мужчин. Один высокий, полный, с одутловатым лицом, мне раньше не встречался. Впрочем, по умению с изумительным достоинством носить даже недорогой костюм и по манере держать спину излишне прямо, в нем легко можно было распознать человека, рожденного не в самой богатой, но, безусловно, знатной семье. Во втором человеке я с удивлением узнала Элиса. «Святая Роберта, а что он тут делает?» — воскликнула я, не сдержавшись, и Глэдис недоуменно обернулась. К счастью, от необходимости что-либо объяснять меня избавил тот самый незнакомец, стоявший рядом с Элисом. «Господа!» — голос у мужчины сорвался. «Господа!» — повторил после секундной заминки незнакомец уже тверже. «Вынужден принести вам свои глубочайшие извинения. Сегодня воистину черный день». «Островитянка у каноэ пропала этой ночью. Думаю, она была украдена. Я...» И окончание фразы потонуло во всеобщем вздохе ужаса и разочарования. Кажется, только я одна, да еще Лайзо, но он, разумеется, не в счет, сохраняла спокойствие. «Глэдис, дорогая», — склонилась я к подруге и зашептала. «Только не говорите мне, что это очередная островитянка, именно та картина, ради которой мы сюда ехали». Уголки губ Глэдис опустились. «Увы, Виржиния, и, боюсь, вы даже не представляете себе, какой это удар». «Мистер Уэст!» — крикнула она, вдруг обращаясь к спутнику Элиса, и я обругала себя за недогадливость. Конечно, человек, так взволнованно объявляющий подобную новость, может быть только владельцем обворованной галереи. «Мистер Уэст, когда это случилось? Когда пропала островитянка? И святая Роберта, как это вообще могло произойти?» Лицо Уэста приобрело растерянное выражение. Он подслеповато прищурился, оглянулся на оклик и, узнав Глэдис, торопливо спустился на несколько ступеней, не обращая внимания на дождь, зарядившись новой силой. «Леди Клеймор! При других обстоятельствах я был бы безумно рад видеть вас, но печальные события...» Элис догнал Уэста, ухватил за руку и, приподнявшись на мысках, что-то шепнул ему на ухо. Тот сразу сник. «К сожалению, я не могу ничего добавить к сказанному, простите. Это в интересах следствия. Сожалею. Сожалею!» Уэст, прижав руку к груди, в бессознательно защитном жесте пятился по ступеням. Несколько раз он едва не оступился. Между тем, собравшиеся перед галереей ценители искусства оправились от первого удивления и загомонили. Вопросов становилось все больше. Они сыпались на беднягу Уэста со всех сторон. «Вы будете делать заявление для газет? А галерея закроется? Да существовала ли эта картина вообще? «Мистер Уэст, ответьте, когда она исчезла?» «Простите, не могу ничего сказать». Мистер Уэст, несчастный, похожий на толстого ворона, заклеванного крикливыми галками, извинился в последний раз и скрылся за дверью. Щелкнул замок. Слитный шум множества возмущенных голосов, более подобающий рыночной площади, чем изысканному обществу любителей живописи, кажется, достиг апогея. «Идемте отсюда, дорогая Вирджиния». Глэдис кинула на закрытые двери последний яростный взгляд сквозь прицел золоченого лорнета. «Что за беспорядок, как в курятнике? Картина пропала, святые небеса. Нет, здесь определенно что-то не так. Я чувствую это», — развернулась она и, игнорируя Лайзу с зонтом, решительно направилась к автомобилю. «Вирджиния, вы не откажетесь от чашечки чая в моей компании? Мне определенно нужно кое-что с вами обсудить. Если не ошибаюсь, у вас были полезные знакомства в управлении спокойствия». Я только вздохнула. Мое полезное знакомство, выглядевшее, как всегда, весьма помято, буквально только что скрылось в недрах галереи, даже рукой не махнув мне в знак приветствия. «Да, были». «Это прекрасно», — припечатала Глэдис и распахнула дверцу автомобиля. «Просто прекрасно! Могу я просить вас об услуге?» Краем глаза я заметила, что Лайза улыбается. Похоже, ему эта ситуация представлялась крайне забавной, чего нельзя было сказать обо мне. «Опять придется связываться с расследованием, чует мое сердце. И это в преддверии приезда маркиза Рокпорта, как не вовремя». Однако делать было нечего. Просьбы леди Клеймор оставлять без внимания невозможно. Нет храбрецов, способных на столь героический поступок. По крайней мере, я к ним себя не относила. А потому со вздохом ответила: «Да, милая Глэдис, конечно, можете».